Глава 11. Подведение эликсира бессмертия к котлу. Когда духовный зародыш образован клубком огня, тогда белый свет освещает все вещи и появляется яркий блеск золотого света. Когда все каналы очищены, то макрокосмический элемент создается. Яркий перл освещает мозг, делая за 9 оборотов эликсир. Тогда человек осуществит бессмертную жизнь на Земле. В этих стихах говорится о воспроизводящей силе, жизненности и духовности. Они, пройдя сублимацию, собираются в мозгу, где под постоянным давлением пренатальной жизненности и духовности со временем произведут амброзию, гань-лу. Гань-лу, протекая в рот, становится слюной, которая, будучи проглочена, вызывает в животе звуки. Амброзия создает и выращивает бессмертное семя в Нижнем Дантяне, откуда она излучает, освещая сердце. Когда дыхание кажется прекратившимся, а пульс перестает биться, свет обнаруживает образование бессмертного семени. Это состояние достигается главным образом благодаря условию предельного покоя, способствующему созданию бессмертного семени. Культивирование бессмертия не идет дальше духовности и жизненности. Духовность ведет к реализации основной сущности, жизненность к вечной жизни. Духовность возникает из сублимации жизненности, а жизненность — в результате очищения воспроизводящей силы. Чтобы сделаться бессмертным, крайне важно сублимировать воспроизводящую силу, и когда очищенная жизненность будет полной, она проявит себя. Если жизненность используется для выращивания воспроизводящей силы, то последняя, несмотря на разнообразие учений, не идет дальше основной сущности и вечной жизни. Обсуждение чего-либо, идущего дальше, лишь запутывает несведущего человека. Если вы не знаете секретов преобразования воспроизводящей силы в жизненность, а жизненности в духовность и путей возвращения в большую пустоту, то будете всего лишь формулировать нелепости. Если желаете достичь бессмертия, нужно начать культивировать основную сущность, вечную жизнь, что приведет вас к достижению цели. Эта духовность, осуществлению которой учат первые 6 этапов, является истинным светом основной сущности при культивировании как основной сущности, так и вечной жизни. Этот свет является духовностью. Реализации света жизненности обучают следующие 6 этапов. Это свет вечной жизни при культивации как сущности, так и жизни, являющейся жизненностью в воспроизводящей силе. Соединение духовности и жизненности создает бессмертное семя, проявлением которого является белый свет в сердце. Вспышки света в голове, жужжание дракона и рычание тигра в ушах. Если нет руководства просвещенных мастеров, то свет амброзии будет не полон и не ярок. Тогда внутренний огонь нужно собрать и поднять для создания духовного огня, который будет излучать золотой свет. И тогда свет амброзии будет полным и ярким. Но не следует на этом этапе собирать и поднимать огонь слишком долго, иначе это может вызвать головокружение. Если бессмертное семя полностью развилось, тогда появится золотой свет, иначе понадобится следующая тренировка. Каждый день, сидя в медитации, практикующий должен соединять оба зрачка, сводя их вместе для концентрации и перемещения духовности и жизненности в нижний дань-тянь, для создания выращивания бессмертного семени.